Диалог со смертью от Сильвио Мануэля. Как-то вечером в гости ко мне смерть зашла, в дверь постучала и мне говорит: «Как дела? Все ли ты сделал, что в жизни успеть хотел? Или осталось много не сделанных дел?» «Здравствуй же, гостья, право не ждал. Ну что ж, заходи. Я и не знал, что должен сегодня с тобой уйти. Впрочем, я рад, в порядке полном мои дела. И я совсем не против, что ты сегодня за мной зашла. Много хотел я сделать, и многое сделать успел. Правда, на завтра наметил несколько дел. Людям о многом еще хотел рассказать. Песни веселые петь хотел и рассказы слагать». Как интересно все то, что ты говоришь. И ты не боишься меня, когда рядом сидишь. Я давно не встречала таких смельчаков, чтобы встречи со мной был рад и со мною уйти готов. Но я не могу тебя оставить, раз уж пришла за тобой. Буду теперь я следовать рядом всегда, за твоею спиной. Я свою верность тебе в невзгодах любых сберегу и буду ждать, когда с тобой обняться смогу. Я ведь не страшная вовсе. Я просто раскрытая дверь в мир, где сияет великий свет и новая жизнь без потерь. Для тех, кто смел и честен, объятия мои не страшны. Там ведь за мною мир Бога, мир света и тишины.